«Я закончил», — едва буркнул обалделым мастерам и, отойдя в ближайший свободный от мусора угол, растянулся на полу, мгновенно отключившись. Глава 6. Не идти на поводу. Обнаружив себя лежащим в кровати, причем без одежды и под одеялом, я немало удивился. Хорошо же помнил, где засыпал. Самочувствие было превосходным, никаких негативных последствий прошлой ночи совершенно не ощущалось, даже наоборот, переполняло чувство бурлящей силы, требующей немедленных активных действий. Разве лишь чувство сильного голода настойчиво намекало на некоторые потребности организма? Второй мыслью по этому поводу пришло опасение. Вдруг я проспал несколько суток кряду, но внутреннее чутье сразу сказало, что с момента отключки прошло не более 6 часов. И в спальной комнате я был далеко не один. Марина устроилась в большом кресле напротив окна, а рядом с ней на полу в йоговской позе лотоса сидела Аэль. Посмотрев на них взглядом силы, обнаружил многочисленные зеленые линии, связавшие их друг с другом. При этом видно, что между ними идет не борьба, а какое-то общение, так как толстая щупальца ведьмы периодически уходила куда-то в сторону, осматривая окрестности. А вот некоторые тонкие жгуты от тела жрицы тянулись ко мне. Никаких неприятных чувств при этом они не доставляли. Сильного возбуждения, как раньше, к счастью, тоже не возникало. Теперь я мог воспринимать ее как обычную красивую девушку, немного внутренне мобилизуясь и принимая гордый вид, а не терять голову, пуская слюни от накатившего вожделения. Проснулся наконец. Марина первой заметила мое пробуждение, хотя Аэль могла ощутить его гораздо раньше по тянущейся ко мне связи. «Пока ты тут дрых, мы для тебя пару подарочков приготовили». «Каких подарочков? Где?» Даже немного испугался я того, что мне могут подарить такие красивые девы на пару. «В подвалах по камерам сидят», — Марина кровожадно улыбнулась. «Пока ты с мастерами ковырялся, кстати, спасибо за заработавшие удобства. Один мужик что-то старательно вкапывал в землю около задних ворот, пользуясь амулетом невидимости. Вот я его немного и прихватила за одно выступающее место, даже удалось случайно не убить. Когда мы уже вдвоем затаскивали его внутрь дома, прямо через ограду перелетел еще один, здоровый такой, на лету бросивший в нас какую-то магию, но его сразу свалила защита дома, а магия, та вообще никак не подействовала. Теперь можешь сходить сам на них посмотреть, а мы поспим немного. Только сначала со своими мастерами разберись. Сюда войти они боятся, но пару раз уже порывались, чего-то срочно требуя, я их не понимаю. Аэль, гляжу, ты прекрасно понимаешь, посмотрел я на сидящую в позе лотоса девушку, насмешливо глядящую в мою сторону и улыбающуюся во весь рот. Я думал, вы передеритесь, едва увидите друг друга. Хотел тебя вчера предупредить об ее появлении, но забыл. Плохо ты о нас думал, недовольно фыркнула ведьма. Зачем мне с ней драться, когда нечего делить? Что, и меня вы даже не собираетесь как-то расписать между собой? Показательно удивился, набивая себе шуточную ценность. Вот еще обойдешься. Марина по-своему оценила шутку, добавив, мы девочки горячие, нам и без тебя хорошо. Еще раз фыркнув, картинно отвернулась в сторону, показывая, какая она вся гордая и независимая. Впрочем, хитрую улыбку на ее лице хорошо видно и со спины. Аэль же в нашей шуточной перепалке участия не приняла, продолжая улыбаться, глядя в мою сторону. Если наша речь оставалась для нее пока неведомой, то эмоции читались очень легко. Едва спустился вниз, сразу был атакован давно ждущими моего пробуждения мастерами. Из сбивчивой речи Талиса едва сумел понять, что он восхищается моей работой, достойной звания великого мастера, но и за свой скромный вклад хочет получить хотя бы половину дюжины золотых. Но если я передам через тот самый амулет ему свои навыки управления такими потоками силы, то он готов заплатить столько же со своей стороны. Вместо долгой и нудной торговли достал и показал ему фокусирующий сознание амулет под названием «Око самоубийцы» с предложением дать попользоваться, если ему так сильно хочется, на что получил очень тактичный отказ. Даже про деньги не стал больше заикаться и на мое предложение продать мне остатки своего столь бесценного опыта попросил срочно выпроводить его за ворота, так как его, видите ли, ждут срочные дела в городе. Питц же дал понять, что ко мне у него есть приватный разговор и он немного подождет. «У меня есть к тебе предложение», — начал он, когда я наконец вернулся, выпроводив оружейника и переночевавшую на конюшне команду искателей, взяв с них обязательство вернуться через дюжину дней. «Тебе тоже хочется что-то из моей головы достать?» – спросил его в лоб. «Нет, хотя да, кое-что совсем не помешало бы», – немного замялся он, мысленно прикидывая, как и спросить желаемое, не получив прямого отказа. «Я тут прикинул, все же решился он. Если ты хочешь быстро научить своих людей, мне к тебе нужно переезжать жить, иначе могу просто не справиться». По его виду, высказанная причина, мягко говоря, далеко не полностью соответствовала действительности. Там присутствовало и что-то совсем другое. «Ты кого-то боишься?» Пришла мне первая догадка. «Да», — перестал тот стесняться своего желания. «Есть у меня серьезные опасения. Ты же теперь авторитет». «Да, угу», — подтвердил я. «Значит, это твой дом, и со смотрящим Сомом ты полностью насчет него договорился?» Изрек он совершенно очевидное. «Этот особняк, первое по защищенности здание в городе, даже дворец сама ему немного уступает. Я исправил управляющий основной печью амулет, и теперь пробиться сюда, не имея своего амулета-ключа, практически никто не сможет. Но, как я заметил, врагов у тебя стало много, и мне бы совсем не хотелось, чтобы кто-то из них попытался силой привлечь меня ко взлому охранной системы связанной силы, как единственного человека, способного здесь на такое. Ты действительно можешь взломать ее?» Немало удивился я его заявлению. «Естественно», — подтвердил он, — «управляющий печью амулет отвечает еще и за охранную сеть. Амулеты ключи контролирует тоже он. И если я имел к нему непосредственный доступ, то могу потенциально сделать собственные ключи. Уже к завтрашнему вечеру об этом могут знать все, кому не надо, и я серьезно опасаюсь, что они захотят воспользоваться мною в своих целях. А лишние свидетели им, естественно, не нужны. Вот и еще одна проблема на ровном месте. Кого бы точно не хотел видеть с собой рядом, так это пицца. Мутный он тип, сложно определить, что у него завтра будет на уме. Но пока он мне еще нужен, и можно потерпеть его временное присутствие. Видя мои сомнения, он решил еще кое-что предложить. Я могу настроить защитную систему так, что никто без персонального амулета ключа и не находясь при этом под внешним давлением, на внутреннюю территорию не сможет проникнуть. Тогда любые гости тут станут исключительно желанными. Но это потребует много времени для работы опытного человека, который будет постоянно следить за охранным периметром. Готов им стать за пару отдельных комнат в особняке, пока ты не выведешь меня за черный перевал, как вчера обещал. Ага, судя по последней фразе, основная суть его идеи теперь понятна. Не знаю, правду ли он говорит насчет того, что его могут использовать для проникновения, скорее да, но главное, его желание где-то сохранить свое золото, которое он планирует вынести наружу. Как бы я сам поступил, если бы, имея регулярный доход, знал о пределе ограничения накоплений всего дюжины золотых, а закопать клад не имел возможности из-за принятой огненной клятвы, вкладывал бы все лишние деньги во что-то ценное, не попадающее под какие-либо ограничения, в те же амулеты, к примеру, рассчитывая когда-либо их сразу продать, купив себе пропуск наружу. А теперь, когда замаячила иная возможность вырваться из смертных земель, можно не торопиться, продавая накопления по дешевке оптом, если есть куда сложить неучитываемые зоркой налоговой службой богатства. Под такое дело можно на молодого и глупого авторитета немного поработать. Его желание как-то противоречит моим планам? Нет. Значит, стоит соглашаться, выторговав себе что-то полезное. «Хорошо, дам тебе пару комнат, можешь переезжать», сделав на лице кислый вид, показывая им свое недовольство таким практически вынужденным решением. «Но после строго спрошу с тебя и по обучению, и по защитной системе». Обрадованный повелевающей мудростью отправился решать дела с переездом, получив от меня запасной амулет-ключ. Также он спросил у меня и более крупный амулет доступа, оказавшийся специальным ключом для настройки. С помощью него можно регистрировать в защитной системе другие амулеты-ключи, которые не являлись чем-то особенным и продавались по 2 дюжины серебряков штука. Дорого, ничего не скажешь. Обычный ключ тоже являлся весьма сложным амулетом. Он мог привязываться к одному человеку, запоминать его личные особенности, определять эмоциональное состояние и много чего еще, типа дополнительного встроенного шифра. И если владелец ключа при прохождении охранного периметра находился в неадекватном состоянии или под внешним принуждением, амулет сообщал об этом управляющей системе, а та поступала, как ее предварительно запрограммируют, или же подавала сигнал оператору, перекладывая принятие решения на него. В самом особняке тоже можно распределить зоны доступа для владельцев отдельных ключей. К примеру, ограничить доступ на третий этаж, в господские покои, в подвал к основной печи и отдельно к тюрьме. А при попытке несанкционированного доступа срабатывали встроенные в потолок и стены боевые амулеты, обездвиживающие и прижимающие нарушителя к полу. До совершенства данной конструкции было далеко, но и имеющийся функционал оказывался весьма к месту, если получится заставить его правильно работать. Естественно, амулета настройки ПИЦ от меня не получил, я решил все сделать самостоятельно под его руководством, но это дело пришлось отложить на вечер, когда он переедет сюда со своими многочисленными вещами. Решив одно дело, пора приниматься за следующее. Меня уже давно ждут дамские подарочки, пора с ними немножко пообщаться. По пути к подвалу я рассуждал о поистине громадных перспективах, открывающихся при использовании обучающего амулета. Практическое воплощение мечты о взмахе волшебной палочки. Раз и готово. Древние мастера достигли поистине невиданных высот, и их цивилизация оставила после себя огромное количество совершенных магических и технических артефактов, которые нынешние люди могут только как-то использовать, а о том, чтобы попытаться повторить, даже не помышляют. Понятно, используя систему прямого обучения, передавая знания из головы в голову, можно многого достичь. Обучая своих людей сложным навыкам, передавая им большие объемы знаний за короткое время, дружно строить прекрасный мир. Ведь именно на знаниях и умениях стоит развитая человеческая цивилизация, они образуют своеобразный фундамент, на котором выстраивается изящное здание общественных отношений. И все же эта развитая цивилизация древних почему-то исчезла, деградировала, погибла или просто куда-то ушла, неизвестно. Возможно, и с этим вопросом тоже когда-то удастся разобраться, утолив свое любопытство. С самим обучающим амулетом тоже не все понятно. При приеме всего лишь одного практического навыка моя психика работала на пределе. А если бы к нему добавилось что-то еще, здравствуйте, крепкие санитары, внимательные доктора и мягкие стены, хотя нет, тут народ добрый, быстро пропишет эвтаназию, дабы зря не мучился. Короче, не все так просто, как порой кажется, иной раз следует хорошенько подумать, прежде чем вновь надевать что-то подобное на свою многострадальную голову. Спустившись в тюрьму, осмотрел через открывающиеся дверные оконца сидящих пленников. Девушки поступили радикально, полностью стянув с них все лишние тряпки. Оставить привыкшего к какой-либо одежде человека в одиночной холодной камере голым – весомый психологический момент, медленно, но неуклонно подрывающий силы к сопротивлению. Читал где-то о таком прежде. Так, один пленник мне, кажется, знаком. Да это же тот самый маг из дружины сама, оставивший амулет-ключ Талику. Видимо, не нашлось больше возможности кого-либо послать, сам на грязное дело пошел. Второго я прежде не видел. Крупный мужчина, страдающий зеркальной болезнью, то есть способный увидеть свое мужское достоинство разве лишь в зеркале. И судя по рассказу Марины, именно он через забор прыгал. Не знал, что у нас здесь водятся такие кенгуру-переростки. Тоже маг, значит, и без специальных амулетов тут явно не обошлось. Сначала стоит разобраться с трофеями, чтобы знать, о чем потом спрашивать пленников. Одежда и трофейные амулеты обнаружились в допросной комнате в виде двух небольших кучек. С одеждой понятно, цветастые балахоны магов, занятные широкие штаны и приличные сапоги. Жаль, не подходит на мою ногу. Длинные кинжалы тоже можно отнести, пожалуй, к одежде. Как оружие маги используют свои силы и боевые амулеты, и тут в некотором количестве они как раз присутствуют. У мага из дружины сама оказалось два обычных боевых амулета, сделанных из ловушек алхимиков, правда, без блока зарядки пользователям, как у амулетов борцов со скверной. Такого добра в моей коллекции трофеев уже немало, жалко, пока невозможно использовать по прямому назначению, вооружив примкнувших ко мне людей, но это дело времени. В лежащей рядом с его вещами сумке обнаружил еще десяток боевых амулетов в рубашках из мертвого железа. Теперь понятно сетование мастера Талиса на него. При попытке заглянуть через это железо возникает жуткий дискомфорт, взгляд силы рассеивается, так и не пробиваясь внутрь. Если такой амулет спрятан в земле, внимание рассеется, и кроме самой земли ничего не заметишь, даже если глядеть себе под ноги. Хм, а это, скорее всего, те самые ловушки алхимиков и есть, практически в чистом виде, лишь немного кем-то модернизированные, судя по следам явных ковыряний с образованием лишней дыры во внешнем корпусе, через которую теперь можно заглянуть внутрь. Исходный управляющий блок здесь заменили другим, оставив нетронутым все остальное. Пользуясь недавно приобретенным навыком смотреть сквозь материалы и видеть вязь подчиненных сил в них, я внимательно исследовал трофеи. Разобраться сразу практически невозможно, этих самых сил там наплетено столько, что понять, откуда что берется и куда тянется, совершенно нереально. Можно сравнить эту вязь с большим пучком спутанных проводов, на распутывание которых уйдет слишком много времени. Зато стало примерно понятно, как эти амулеты теперь действуют. Надо же, до чего дошли местные товарищи, придумали управляемое минное поле, причем здесь явно используется ручная активация, то ли через специальный амулет, то ли касанием силы мага. Впрочем, второе весьма сомнительно, не очень удобно, зато таких ловушек не чувствует мой искательский медальон, видимо, настроен на определение взведенного блока самостоятельной активации. Если бы не Валан с его повышенной чувствительностью к опасности, мы бы запросто угодили в такую минную ловушку, поставленную около главных ворот, и шансов вырваться из нее, даже мгновенно перейдя на сверхскорость, уже не оставалось. От одной-двух сработавших одновременно ловушек алхимиков, может, избежал бы, но от трех и больше, уже нет. Понятен и замысел моих недоброжелателей. Обломавшись с попыткой проникновения в дом, решили подловить меня на выходе из него. А когда убедились, что я принципиально хожу не через парадный вход, решили заминировать и все остальные. Хороший был у них план, практически со стопроцентной гарантией успеха, если бы не мои люди. Теперь нужно обязательно растрясти пленных, узнав у них, нет ли где еще поблизости таких минных засад. Вероятность такого мала, больно дорогие эти ловушки алхимиков, чтобы ими всюду разбрасываться, но всякое может оказаться. Из вещей первого мага больше ничего интересного, лишь малый светильник и щит силы против дождя. Особое спасибо могу сказать за четвертый амулет невидимости, но и он уже не идет за особую новинку. А вот у толстяка выделяется что-то оригинальное. Такая странная конструкция в виде связанного в единое устройство плетеного женского лифчика и широкого пояса с отдельными затягивающимися манжетами для рук и ног. И различных встроенных амулетов в этой конструкции дюжины три, не меньше. Одних накопителей от ловушек алхимиков 6 штук, зарядный блок тоже есть, что прямым образом указывает на тех, кто эту штуковину изготовил. И главное, что уже недавно привлекало мое внимание, накопители связываются с эффекторами гибкими золотыми проводами в прозрачной изоляции через отдельный коммутирующий блок, расположенный на лифчике в центре груди. Это жужу здесь совсем неспроста, тут самым настоящим электричеством пахнет, вернее, очень сильно воняет. Как я уже понял, у местных магов крайне плохо обстоят дела с эффективными накопителями энергии. Даже амулеты древних мастеров пользуются внешней силой, добываемой из тепла воздуха или снимаемой с тел своих хозяев, а также насыщаются пользователем целенаправленно. Сразу же вступает в силу существенное ограничение. Количество тепла в воздухе весьма невелико и на сильную магию его может не хватить. Подчинять своей воле большой объем, выжимая из него энергию, могут далеко не все. Эта возможность опирается на уровень развития психики человека. Великие повелители как-то могут присоединяться к теплу земных недр, но их тут можно по пальцам пересчитать. Другой практический вариант – таскать в качестве источника энергии с собой походную печь мягкого тепла, но она все равно весьма габаритна и весит вместе с запасом топлива под сотню килограммов. В общем, сильную магию трудно сделать малогабаритной и тем более незаметной. Алхимики же смогли решить эту непростую задачку, создав емкий электрический аккумулятор, от которого уже запитывается какой-либо амулет-эффектор. И теперь, понявшие суть идеи, отдельные мастера стали создавать новое поколение боевых амулетов на основе их изделий. Самые простые – это по своей сути всего лишь небольшая модернизация обычной мины, с заменой управляющего блока. В результате модернизированную ловушку можно использовать как эффективное оружие ближнего боя, единственным существенным недостатком которого является малое количество выстрелов, 5-6, не больше. Следующим шагом стало приспособление за термическим огненным эффектором какого-либо амулета древних, получавшего достаточно тепла для своей работы. Работающий на борцов со скверной мастер пошел еще дальше, создав преобразователь силы для заряда электрического аккумулятора пользователям. Судя по всему, ему удалось понять и общую суть электричества, раз в его изделиях появились провода, а теперь и какие-то блоки-коммутаторы тока. Можно назвать его настоящим гением, ибо в ловушках алхимиков проводов нет, там эффектор непосредственно присоединен к аккумулятору. Хочется верить, что тот мастер пока не передал своих наработок еще кому-нибудь и материала для изготовления опасных предметов ему не хватает. Возвращаясь к рассматриваемой амулетной конструкции, могу лишь добавить, что она опять построена по типичной схеме с размещением амулета древних мастеров за огненным эффектором, работающим от аккумулятора. Но эта конструкция имеет сразу несколько функций, судя по тем самым амулетам древних. Можно предположить, что она как-то позволяет летать или высоко прыгать, возможно, ставить щит силы и что-то еще. Жаль, управляющий блок требует авторизации пользователя, но с этим вскоре попробую разобраться. Благо бывший хозяин сейчас отдыхает в камере. А вообще он весьма интересный товарищ, судя по упакованности всякими полезными штучками. Амулет-перстень дальней связи, какой-то медальон в виде небольшой изящной конической палочки, выточенная из драгоценного камня, с металлическим основанием, очередная поделка древних мастеров. Их могу уже легко отличить от современных и алхимических по набору некоторых внешних признаков. Пара боевых амулетов из ловушек с блоками зарядки, как это ни странно, не привязанных к владельцу. Бери и пользуйся. Такое впечатление, что он их таскал просто на всякий случай, не соблюдая боевого устава. Ибо я только теперь наконец-то понял, что любое неавторизованное магическое оружие, имеющее в себе накопитель силы, может представлять существенную опасность для своего владельца. Другой маг способен дистанционно активировать его своей волей и легко поджарить прежнего глупого пользователя. С амулетами без своего накопителя так не получится, в них требуется вливать внешнюю силу или активировать при контакте со своим телом. Еще в вещах толстяка нашлось с дюжину флакончиков различных эликсиров, и пару даже удалось определить по имеющимся отличительным признакам. Тот же эликсир жизни и красный глаз, к примеру, маркировка флакончиков с другими мне ничего не говорила, а определять содержимое взором силы я пока не умел. Закончив возиться с трофеями, отправился пообщаться с их бывшими владельцами. Первым на очереди у меня стоял маг из дружины Сама. От голого мужика при моем появлении буквально разило страхом. Трясущиеся руки только дополняли картину. Девушки даже не озаботились его связыванием, просто раздели и бросили в пустую камеру. Несмотря на появившуюся реальную возможность броситься на меня при появлении, пленник даже и не думал сопротивляться ни руками, ни магией, но при всем этом смотрел мне в глаза с явным вызовом. Не иначе, до сих пор пребывая в надежде, что ему подарит быструю и легкую смерть. Но идти у него на поводу не входило в мои планы. Задав несколько простых вопросов типа «Кто ты такой и как тебя зовут?» и не получив на них ответа, спросил его прямо: «Жить хочешь?» Тот утвердительно кивнул и все же открыл рот. «А разве есть варианты?» При этом его оптимизму можно было даже позавидовать. «Если докажешь, что сможешь оказаться полезнее живым, нежели трупом, то да», не став долго объяснять, высказал ему главную идею, как можно спасти себя. «Не могу», тот понуро опустил голову. «Данная кому-то огненная клятва сильно мешает», высказал я догадку. Пленник опять кивнул. «Хм, наконец-то удалось напороться на что-то подобное. И если вспомнить, как формулируется клятва преданности, волю на благо, то можно придумать, как такую клятву обойти. Тут же нет какой-либо конкретики, все крутятся вокруг представления того самого блага. Понятно, по здравом разумении, напрямую чем-либо навредить тому, кому дана клятва, поклявшийся человек не может. И это забито очень жестко. Но мы проверим один вариант помимо амулета палача, может и получится. Кому принадлежит твоя клятва? Слугам истинного, борцам со скверной или конкретному человеку?» Вместо ответа мне досталось только сдавленное мычание. Неужели придется палаческим амулетом пользоваться? Хотя нет, есть еще один вариант. Легким пинком поднял пленника на ноги и отвел его посмотреть второго через окошко в двери. Едва увидев того, мужчина упал на землю, затрясшись всем телом. «Ему принадлежит твоя клятва?» — спросил его, когда втащил обратно в камеру и дал немного успокоиться. Судя по тому, как тот дернулся, я угадал. Теперь пора проверить мою следующую догадку. «Если ты и дальше станешь отмалчиваться, мне придется допросить с особым пристрастием твоего клятвовладельца. Причем сделать это на твоих глазах, причиняя ему сильную боль и мучительные страдания, не выражая эмоций», — ровным голосом высказал пленнику новое предложение. «Инспектор ничего не скажет тебе, как бы ты ни старался. У него достаточно сил, и клятвы не слабее, с трудом выговорил пленник. «Как ты думаешь, сможет он сопротивляться вот этому?» В очередной раз пришлось показывать амулет палача. Судя по реакции пленников на него, тот обеспечивал свой действенный эффект уже лишь тем, что его все почему-то сильно пугались. Не стал исключением и этот голый мужик. «Если ты продолжишь отмалчиваться, я применю амулеты к тебе, но больше всего достанется тому, на кого ты служишь. И благом для него станет, если ты правдиво ответишь на все мои вопросы без лишнего принуждения». Судя по эмоциональной реакции, мне сейчас почему-то не верили. «Ты все равно сможешь потом его пытать», — огрызнулся пленный маг. «Да, могу, не стал я отрицать очевидного, только вопросов к нему останется меньше, а значит, и мук со страданиями. Говоря со мной, ты делаешь большое благо своему хозяину. Проверь мои слова через свою клятву». Не знаю, с чего мне пришло в голову сказать последнюю фразу, опять интуиция подсказала, но именно она произвела полезный эффект. Пленник на пару минут задумался, полностью уйдя в себя, а потом посмотрел на меня с некоторой долей оптимизма во взгляде. «Спрашивай». Отведя его обратно в камеру, притащил табуретку из допросной комнаты, устроившись удобнее. Пленнику же удобств не предложил, пока обойдется и соломенным матрацем. «Как получилось, что ты дал клятву тому инспектору?» — вспомнил оброненное им слово. «Почему-то тема огненных клятв показалась мне наиболее важной в данный момент. Когда прибыл сюда, он сказал правильное слово, и моя главная клятва перешла на него. Он же старший инспектор и имеет полное право брать других агентов под свой полный контроль. Что ж, вполне нормальная ситуация. Только вот как работа агента сочетается со службой авторитету, там ведь тоже принести огненную клятву приходится. Как агенты обходят клятву стороннему нанимателю?» Моего вопроса пленник сразу не понял, пришлось раскрыть. «Неужели тебе удалось служить в дружине авторитета сама без соответствующей клятвы верности? Ты ведь повелитель сил Камиш, борец со скверной, которого направили сюда, чтобы контролировать действия местного авторитета». Моя демонстративная информированность не очень смутила того, видимо, он уже догадался, что посланный им малолетний убийца полностью раскололся. У посвященных в тайну борцов со скверной есть специальный навык порождать скользящий огонь, почти такой же, какой возникает при принесении огненной клятвы, но без принятия миром самой клятвы, не стал отпираться пленник. «Поэтому мы можем легко брать на себя любые другие обязательства, помимо нашего главного, так как их никто не собирается исполнять. Мир не примет огненной клятвы, если она как-либо противоречит данной ранее, и мы можем устраиваться на службу любому сюзерену, оставаясь верны своему изначальному долгу». Что-то подобное можно было вполне предполагать. Хорошая вещь эти клятвы, но, как любая жесткая система, не лишена своих недостатков. Рассмотрим текущую ситуацию. Взяв заложником того, кому принесены клятвы верности, можно легко подчинить себе его людей. Сомневаюсь, что об этом свойстве не догадываются здешние властители, но пока какого-либо явного противодействия не вижу в конкретном случае с данным магом. Возможно, про этот секрет просто не рекомендуется упоминать, иначе сложившаяся общественная система рухнет, а знающие люди иногда делают на нем свои темные или светлые дела. «Если инспектор случайно умрет, ты освободишься от клятвы?» — решил проверить еще один тонкий момент. От данной ему «да», даже не напрягшись, ответил Камиш, «но тогда вернется прежняя клятва, которую он сейчас перехватил. От долга служения все равно никуда не уйти. С вопросом огненных клятв успешно разобрались, пора идти дальше. Приказ на мое устранение пришел от борцов со скверной или от инспектора. Кстати, я не заметил в твоих вещах связанного амулета, зато нашел его в вещах твоего хозяина. Только за одно знание об амулетах дальней связи тебя нужно немедленно уничтожить». Сверкнул глазами пленник, но сразу сдулся, вспомнив, в какой роли сейчас находится. «Моего амулета твои люди даже не заметили, и ты им уже воспользовался, чтобы кого-то предупредить о своем провале? Вот это мне действительно интересно». «Нет, инспектор недвусмысленно приказал никогда никого не ставить в известность о том, что мы делали по его воле», — успокоил меня пленник. «Действительно, приказ устранить тебя во что бы то ни стало и как можно быстрее, исходит от него. Из храма приказывали изловить и доставить живьем, но инспектору виднее, раз он так решил. Кстати, чуть было не забыл, где тут расположен лаз в подземный ход, ведущие из города. Вспомнилось к месту еще одно отложенное из-за недостатка времени дело. А вот после этого вопроса пленник серьезно напрягся и замолчал, уставившись взглядом в стену. Видимо, это еще одна тайна, о которой ему сильно не хотелось говорить. Решил его немного подтолкнуть. «Если я уже знаю о наличии этого подземного хода, то рано или поздно найду его сам или из тебя силой вытряхну информацию. Потому смело рассказывай все, что о нем знаешь сам, и о том, кто еще про него может знать. Все, кто о том ходе знал раньше, уже умерли», — покачал головой пленник, обратив свой взор на меня. «Если найдешь, то и ты умрешь. Ничего, я не пугливый, а вот тебе стоит всячески побояться моего гнева», — злорадно улыбнувшись, высказал строптивцу прямую угрозу. «Если со мной что-то случится, умру случайно или надолго пропаду, то плохо придется твоему инспектору и тебе тоже, даже если выйдешь на свободу. Поверь, мне это несложно сделать, к примеру, авторитет Сом случайно узнает, как ты действуешь против него, а слуги истинного, кто раскрыл посторонним их великие тайны, сомневаюсь, что они благодушно воспримут твои объяснения с рассказами о том, как ты не мог поступить иначе и был вынужден все рассказать под давлением обстоятельств. Моя полная осведомленность о возможных опасностях, в твоих собственных интересах. Один из входов в подземелье находится прямо за твоей конюшней в дровяном сарае. Снимешь слой земли сверху и там найдешь закрытый люк. Камиш явно проникся моими аргументами, решив все выложить на чистоту. Только без принятия специального эликсира туда спускаться нельзя. Несколько вдохов тамошнего воздуха, и ты труп. Даже не успеешь понять, как умер. Закрыв пленника, сходил за оставшимися неизвестными флакончиками из сегодняшних трофеев. «Вот эти», — указал тот по моим возвращении на два небольших серебряных сосуда, сильно потемневших от времени, а потом пояснил. «Доверенный зельевар 4 года как умер, больше никто таких эликсиров сделать не может. У нас остался лишь небольшой запас на самый последний случай тайно покинуть город или проникнуть в него. И много этого запаса, мне бы очень не хотелось, чтобы кто-то посторонний пролез под землей через защитную систему моего особняка. Еще 3 фляги спрятаны в одном тайнике за городом, и все. Про тайник знаю теперь только я один, остальных ты недавно убил». Пришлось заставить пленного мага в мыслях показать, как добраться до того тайника и где расположены другие известные ему входы в подземелье. Оно оказалось не каким-то одним подземным ходом, а системой подчиненной силы защиты города, частично не действующая из-за отсутствия должного обслуживания в течение последних 20 лет. Там наблюдались те же проблемы с тепловыми трубами, как и у моего особняка, и местами отсутствующими боевыми амулетами, растащенными предприимчивыми жителями города. Город Юмаю явно задумывался как основной форпост королевств тем же великим мастером, который позже воздвиг врата на Черном перевале. Город-крепость строился всерьез и надолго, позже утратив свою исходную функцию, когда на месте смертных земель организовали тюрьму. Некоторые грамотные товарищи сумели подгрести под себя все самое вкусное из прежнего инженерного великолепия. Дворец авторитета сама воздвигнут на месте главного управляющего узла защитной системы, но таких узлов в городе раньше имелось несколько штук, ныне не действующих. Про систему знали многие, и некоторые даже умудрялись пользоваться ею для своих личных целей, так как она позволяла следить за тем, что происходит в городе и его ближайших окрестностях. К моему недовольству, воспользоваться последним свойством из своего особняка я не мог, так как в ближайшей к нему части слишком сильны разрушения подземной сети. Зато и никто из тех, кто сейчас пользовался сетью, не мог сейчас заглянуть под защитный купол, хоть на этот счет можно быть спокойным. Дальше с пленником мы общались мысленно и преимущественно картинками. Запустив меня в свою голову, тот уже не мог нормально сопротивляться, добровольно показывая все то, чего я от него требовал. В общем, удовлетворил он мое любопытство весьма хорошо. Показал все и про мины-ловушки, расставленные по мою душу. Как изначально предполагалось, настраивались и активировались они только специальным амулетом, висевшим прежде на шее инспектора, а теперь пребывавшим в моих трофеях. Занятная штуковина, настоящая универсальная отмычка, с помощью которой можно распутывать вязь подчиненных сил в других амулетах, так как он позволял увеличивать узлы и связки переплетенных сил при просмотре через нее, а также прослеживать отдельные линии сил от начала до конца. Опытные мастера способны проделывать такое самостоятельно, этот же микроскоп создавался скорее для учеников, подмастерьев или малоопытных магов, в нем даже функция авторизации пользователя не предусмотрена, лишь требовалось надевать его на свою шею, чтобы с ним работать. Дополнительным свойством этого амулета оказалась возможность управлять с большого расстояния другими амулетами, притом закрытыми от прямого контакта силой со стороны магов. Правда, для этого требовалось точно знать, куда следует тыкать. Именно таким образом и управлялось минное поле. Несколько ловушек, поставленных близко друг к другу, предварительно завязывались в одну сеть. Если срабатывала одна, одновременно срабатывали и все остальные. Достаточно подать команду только на одну. При желании можно поставить специальные амулеты-датчики, приводящие мины в действие по совокупности каких-либо внешних факторов, но их инспектор с собой не принес, рассчитывая на ручное управление. И вообще идея применения мин-ловушек с его стороны оказалась вынужденной мерой. Он почему-то очень сильно торопился прикончить меня любой ценой. Когда я выжал из головы первого пленника все более-менее полезные, встал вопрос, что с ним делать дальше. Пока инспектор находился у меня в плену, имелась прямая возможность управлять им через огненную клятву. Косвенная возможность прижать его шантажом тоже не лишняя, жить этот товарищ очень хотел. Выяснив, что недолгое пребывание в плену никак не скажется на его репутации в дружине сама, так как на плановое дежурство заступать ему только к сегодняшнему вечеру, решил его пока отпустить. Даже личные амулеты вернул, кроме амулета невидимости, так как они оказались оружием и предметами, выдаваемыми дружинникам под строгий отчет. Амулет невидимости принадлежал борцам со скверной и стал моим законным трофеем. Поняв, что его не собираются прямо сейчас убивать, пленный маг явно успокоился и даже не смотрел на меня со страхом вперемешку с плохо скрываемым презрением. Догадывался, что его свобода весьма условна и при любой необходимости у меня есть действенная возможность его достать, куда бы он ни делся. Но и за эту видимость свободы я потребовал с него немедленно информировать меня обо всем, что так или иначе может представлять опасность для меня и моих людей, благо это было теперь и в его личных интересах. Камиш сильно удивился наличию у меня своего амулета дальней связи, причем полностью активированного. Так в моей телефонной записной книжке появился первый абонент. Обменявшись образами вызова и проверив связь через амулеты, которые действовали даже под частично давящей магию защиты особняка, вывел мага за ворота, заодно повыдергав установленные там ловушки. Прежде чем заняться вторым пленником, сходил на кухню немного подкрепиться, где застал всю компанию молодежи и целителя Асуса. Тот уже привел здоровье и внешний вид пострадавших в норму и долго ругался на тех, кто прежде лечил Амикусу поврежденную руку. Что-то они там делали неправильно, отчего эффект от их лечения получался обратный. Поведав о своих ближайших планах и назначив дежурных по территории из числа присутствующей молодежи, выдав им из сегодняшних трофеев пару неавторизованных боевых амулетов, я вернулся в подвал. Пока есть время до встречи с лидерами искательских кланов, нужно закончить вчерашние дела. А толстяк собирался преподнести мне сюрприз. Едва я открыл дверь его камеры, как в меня полетела какая-то небольшая стрела силы и вымер с окружающий воздух. Если бы не малый объем тепла в камере, его магия могла бы принести какой-то вред стенам, я же успел увернуться, так как заранее ожидал чего-то подобного. Вот против моего аргумента в виде резкого удара ногой в голову маг-прыгун ничего не смог противопоставить и, когда вернулся в сознание, нашел себя крепко привязанным на допросном кресле и прикрытым сетью. Короче, колдовать он теперь тоже не мог, только смотреть и говорить. В его взгляде, которым он смотрел на меня, не было страха, презрения, ненависти или чего-либо подобного тоже не замечалось. Там присутствовало разве лишь легкое чувство досады. К откровенному разговору, естественно, тоже никаких позывов. Крепкий орешек, так просто его не раскусить. Не уверен, что и амулет палача здесь поможет. К нему ведь навыки применения нужны, а их пока нет. Пугать бесполезно, разве только чем-то заинтересовать помимо сохранения жизни. Тут видна настоящая идейность, фанатизм более высокого порядка. Это не слепая вера, как у молодого Талика, а твердая решимость умудренного годами мужа. Для него главное – то дело, чему он посвятил свою жизнь. Не зная, с чего начинать разговор, решил немного подумать вместе с пленником. То есть я говорю, а он пусть думает. Вот интересно, инспектор. Упоминание должности вызвало отклик повышенного внимания в мою сторону. Для кого же ты меня извести хотел? Какой-либо скверны в моем лице ты не видишь, да и борец из тебя далеко не тот, как некоторые тут недавно приходили. Ни тебе ревностного почитания истинного, ни проклятий в мой адрес. И работаешь явно против тех, кто засел при храме на Черном перевале. Не сотрудничаешь с ними, но пользуешься для своих дел их ресурсами, агентов под себя подминаешь, не считаясь с возможными потерями наработанного годами. Нехорошо, тебе не понять. Все же подал тот голос в ответ и вновь замолчал, глядя на меня совершенно равнодушным взглядом. Только не стоит считать себя умнее других, скептически заметил я, устраиваясь удобнее на стуле перед ним. Вашу подлую борьбу внутри своей организации видно даже из смертных земель, ведь ничем иным его деятельности быть не могла. Наконец дошло до меня некоторое понимание сложившейся ситуации. Вот тут инспектора явно прихватило за что-то живое. По налившемуся кровью лицу виделась нешуточная внутренняя борьба между сильным желанием высказать мне все, что он обо мне и моих умственных способностях думает, и чем-то еще, мешающим ему говорить. Даже внутри головы у меня сильно зачесалось, не иначе, даже в таком состоянии какое-то колдовство применить пытается, только вот энергии для него не хватает. Пожал плечами по поводу его нелепых попыток борьбы со мной и с самим собой, продолжив резать правду матку, как ее сам понимал. Ты и дальше можешь надуваться от спеси, пока не лопнешь, только это приведет к гарантированному проигрышу твоей партии и стоящих за тобой людей. Но ты можешь попробовать договориться со мной, и тогда у вас появится какой-то шанс. Только не предлагай мне немедленно убиться головой о стену. Знаю, найдутся и более устраивающие меня варианты. Воткни себе кинжал в глаз, если стена так не нравится, высказал дельное предложение пленник. Сделай для себя хорошее дело, если не хочешь долго мучиться в руках опытных палачей. Ты все равно обречен, и выбора у тебя нет. Все мы когда-то обязательно умрем, философски заметил я, разводя руками, но до того времени предпочту, как ты говоришь, помучиться. Может, это мне нравится. Ты даже не представляешь, на что себя обрекаешь, попытался напугать меня инспектор. Лучше просто и быстро умереть, чем познать медленное и мучительное развоплощение личности через боль и страдания, понимая до самого последнего момента, что с тобой делают. Медленно, день за днем видеть, как безвозвратно выпивают по капле твою память, как разрывают на мелкие куски и пожирают твою сущность. Оставшуюся полупустую оболочку после наполнит зверским духом и станут показывать зевакам в столичном зверинце. Но и тогда специально сохраненная часть твоей сущности будет продолжать неимоверно страдать, не в силах что-либо изменить. И своим жалким существованием ты только укрепишь тех, кому давно пора отправиться в бездну. Хорошо говоришь, даже заслушался я его красивыми страшилками, довольно подсоков языком. Но для того, чтобы что-то подобное сделать, меня ведь еще поймать нужно. Я же, заметь, ловиться пока вовсе не собираюсь и приложу все силы, чтобы первым изловить самих ловцов, когда те пожалуют сюда на охоту. Милости прошу, давно жду дожидаюсь, весь извелся от нетерпения. Не будь так самонадеян, усмехнулся связанный инспектор, у тебя ни одного шанса спастись. Через 2,5-3 дюжины дней сюда прибудут 7 лучших отрядов борцов со скверной. Они даже великих повелителей с их вулканов утаскивали в главный храм на провеж. Неужели думаешь, что сможешь им что-то реально противопоставить? Тебе даже достойно погибнуть в бою не дадут, и недостойно тоже. Ты им живым нужен. Хаем, задумался я на показ, почесав гладко выбритый подбородок, лучшие отряды, говоришь, а у них найдется при себе чего-нибудь ценного, деньги, амулеты, тайные знания, мне, знаешь ли, в хозяйстве все пригодится. Ты расскажи, стоит ли заранее арендовать большой склад для хранения трофеев и дополнительную тюрьму для перспективных пленников. Профессиональный палач, наверное, тоже пригодится, придется заявить горячую вакансию, а то пока его тут найдешь. Ты что, совсем не понимаешь? Серьезно возмутился пленник, попытавшись приподняться со своего ложа. Это же лучшие отряды борцов со скверной во всех королевствах. У них есть все, чтобы притащить тебя в главный храм, независимо от твоего желания и разумения. Знаешь, инспектор, у меня внутри разгорелось ответное возмущение, я вскочил и стал прохаживаться туда-сюда по маленькой допросной комнатке. Здесь уже многие пытались к чему-либо принудить меня силой, устраивали покушения, ставили ловушки, и все они в результате только поделились со мной своим имуществом и знаниями. Меня такое дело пока более чем устраивает. Прибудут твои отряды, поделятся и они, никуда им не деться. Сильные враги делают меня еще сильнее. Если ты так заинтересован, чтобы они не смогли меня захватить и куда-то увезти, поделись информацией, как этого можно избежать. И, как говорят на моей родине, не рассказывай, как мне жить, лучше помоги материально. Это я к тому, что твой амулетный комплекс мне тоже пригодится. Сам снимешь привязку хозяина к нему, или разберусь без тебя, уже не суть важно. Других вариантов достигнуть своих целей у тебя нет и не будет. Ты не выйдешь из этого подвала до тех пор, пока проблемы с твоими борцами полностью не закончатся, а если мне суждено погибнуть, то никогда не выйдешь. Инспектор, окончательно поняв, что иного пути, нежели пойти на сотрудничество, у него не остается, сделал вид, будто сломался, и даже нехотя запустил меня в свою голову, ибо словами передавать большой объем информации слишком долго. Однако внутри он так и остался верен себе, не раскрывшись полностью и рассчитывая вести свою игру, едва получив какую-то часть свободы. Вариант очередного покушения на мою жизнь с его стороны совсем не исключался, но его, по моим ощущениям, можно ожидать не раньше, чем прибудут отряды охотников и попытаются меня достать. До того момента на информацию инспектора можно вполне полагаться, а также пользоваться его посильной помощью. Расклад оказался прост. Среди слуг истинного, получивших после войны с алхимиками всю полноту власти в королевствах, сложились отдельные группировки, которые тихо враждовали друг с другом. Команды борцов со скверной эти группировки порой использовали для достижения своих целей, часто заставляя лить невинную кровь в угоду своим интересам. Нет, напрямую устранять своих конкурентов религиозные иерархи никогда не приказывали. В действие вступала своеобразная экономическая политика, били в основном по финансовым интересам отдельных храмов, то есть по людям, так или иначе обеспечивающим им основной доход. Как всегда, страдали в первую очередь простые люди, доставалось мастерам и торговцам, иногда выбивали особо талантливых магов, служивших религиозным иерархам. В лучшем случае ставшие неугодными люди отделывались вечной ссылкой в смертные земли, но гораздо чаще расставались со своей жизнью. Самим же борцам эти внутренние разборки давно надоели, но пойти явно против своих властителей им не позволяли огненные клятвы. Гадить по мелочам иногда удавалось, но это ничего принципиально не меняло. И теперь, когда случился опасный прецедент, способный сильно ударить по всей репутации слуг истинного, кое-кто значимый из борцов решил, что это непременно должно произойти, несмотря на все старания слуг, которые приложат все силы для возвращения потерянного. Но для этого требуется устранить саму возможность показательного реванша, то есть уничтожить одного слишком много возомнившего о себе искателя до того момента, как до него доберутся профессиональные охотники за головами. Слуг истинного категорически не устраивает случайная смерть того искателя, он должен стать живым наглядным примером, что происходит с теми, кто как-либо перешел дорогу служителям культа. На мое возражение, мол, им достаточно найти похожего человека и сделать с ним все необходимое, инспектор ответил, это сойдет для смертных земель, а для столицы требуется показать действительный след содеянного. То есть большинство опытных магов, коих в столице великое множество, могут просмотреть события прошлого за каким-либо человеком, если этот человек будет ментально подавлен, и обмануть их, представив пустую куклу, не получится. Потому меня станут очень аккуратно ловить, и обязательно рано или поздно поймают. Единственное доброе дело, которое я могу сделать для себя и всех разумных людей, это совершить самоубийство, причем чем раньше, тем лучше. Но ничего подобного я делать не собирался и вытянул из головы инспектора сведения о тех, кто вскоре прибудет сюда охотиться за мной, об их подготовке и экипировке. Далеко не все мой невольный информатор знал, но и того, что показал, оказалось более чем достаточно, чтобы сначала немного испугаться, а потом хорошо задуматься. Лучшим вариантом сейчас станет забраться туда, куда люди в принципе не смогут дойти. Даже в горах спрятаться не получится. Опытные борцы со скверной вполне могут вытерпеть их блуждающую силу. Столица алхимиков, как потенциальное убежище, выглядит немного привлекательнее, но и туда смогут прийти по моим следам опытные маги-охотники. И даже ценой своей жизни, наплевав на проклятие алхимиков, задание выполнит. По экипировке вроде бы ничего сверхъестественного ждать не придется, амулеты невидимости, что-то еще от древних мастеров. Но тут инспектор мне мало чем мог помочь, сам знал очень немногое. Продвинутых современных устройств типа многофункциональной нательной амулетной конструкции точно не ожидается, Та создана недавно и в единственном экземпляре. Более того, мастера, который их делал, пользуясь недавними событиями на перевале, удачно подсидел его давний соперник, противник всяческих нововведений, особенно ловушек алхимиков, используемых в качестве заготовок. Уж больно весомые средства уходили из казны храма на их закупку, теперь этим деньгам будут радоваться другие, более важные карманы и их владельцы. А талантливого человека вскоре ожидал очистительный костер, просто так его никто не отпустит даже в смертные земли. Если захочу, я могу успеть посмотреть. Через 2 дюжины дней состоится очередное представление для широкой публики, когда над оскверненным мной храмом установит новое око. Это не простое украшение в виде большого железного кольца, а амулет, через который слуги истинного могут слышать волю его после проведения особых ритуалов. В общем, в мои ближайшие планы встало еще одно дело. Я же обещал слугам вернуться, если они продолжат порочную практику жечь людей на потеху публике. Придется сдержать свое слово, пусть их позор станет еще больше, авось посланные по мою душу охотники начнут сильно торопиться и совершать непростительные ошибки. А с инспектором, чьего имени я так и не узнал, инспектор и все, мы почти полюбовно договорились. Он пока остается у меня в плену в роли независимого консультанта, за это получая ограниченное право перемещаться по выделенной ему небольшой части особняка на первом этаже, обещая не приносить вреда. В качестве вынужденного жеста доброй воли он снял привязку со своих амулетов и хотел принести ограниченную по времени огненную клятву, но я не стал ее принимать, помня о том, что подтверждающее пламя может оказаться фальшивым. Несмотря на покоренный вид, инспектор явно что-то нехорошее задумал, но пока вынужден ждать более удачного времени для воплощения своих планов. Я запер его в камере до той поры, когда настрою защитную систему с ограничением доступа по ключам, то есть до вечера, отдав одежду и передав запас еды. На все эти допросы и расспросы ушла уйма времени, а еще требовалось договориться с лидерами искательских кланов. Собрав все необходимое, предупредив проснувшуюся и сильно желавшую пообщаться наедине Марину, активировал амулет невидимости и отправился к северным городским воротам. Глава 7. Предпоходная суета и магия. За пару кварталов до искательского трактира наткнулся на большую кучу народа, активно изображавшего из себя рабочих, причем качественно изображавшего, без спешки восстанавливая поваленный и разломанный забор. Только зачем рабочим прятать под сложенными на 2 телегах досками взведенные арбалеты, совершенно непонятно. И еще лицо одного из рабочих мне показалось подозрительно знакомым. Ба, так это один из тех незадачливых грабителей, которые не так уж давно нападали на меня, решив поинтересоваться содержимым кошелька, и которому я тогда сломал ногу. Почему-то совсем не верится, что после того случая он решил переквалифицироваться в настоящего строителя. Значит, все эти люди – бандиты, устроившие тут засаду. Место уж больно удобное. Здесь сходятся 3 улицы, идущие с разных направлений к северным городским воротам, и если обходить эту компанию стороной, придется заложить приличный крюк. Кого ждут эти товарищи, пока непонятно, но ждут кого-то определенного, точно, ибо передо мной свободно пропустили мужика на груженной телеге, даже не поинтересовавшись его грузом. Возможно, он тоже входит в их число, но это вряд ли, ибо я за ним шел почти из самого центра, благо тот двигался в нужном мне направлении. Времени пока имелось с запасом, все равно вышел заранее, рассчитывая предварительно осмотреть окрестности места проведения переговоров на случай всяческих неприятных сюрпризов. И, похоже, эти самые сюрпризы уже нашлись. Можно лишний часок тихо понаблюдать, вдруг что-то интересное произойдет. Бандиты продолжали заниматься изображением видимости работы, совершенно не замечая моего близкого присутствия. Только находящийся среди них явный маг немного напрягся, когда я скользнул по нему вниманием силы. Но я своего внимания долго не задерживал, скользнул, и все, тот быстро расслабился, перестав выделяться из остальной толпы. Прошедший час наблюдений ничего не дал, по ближайшим улицам спокойно прошли мимо несколько небольших групп людей и даже одиночек, никто им не чинил каких-либо препятствий. Вряд ли бандиты ждут именно моего появления, их, прямо скажу, маловато, чтобы на что-то надеяться. Может и впрямь забор чинит, вон, половину работы уже сделали. Обругав себя в мыслях за напрасно потерянное время, двинулся по своему маршруту дальше. Навстречу от городских ворот к центру еле шла почти пустая телега с 2 седоками, убеленным сединой стариком и совсем молодым парнем, у которого еще даже не начала расти борода. Почувствовав за спиной какое-то нездоровое шевеление, оглянулся, застав момент бандитского нападения. Не пытаясь остановить подъехавшую к ним телегу и что-то стребовать с ее хозяев, строители резко похватали свои арбалеты и дружно разрядили их. Только ни один болт не попал в цель, разлетевшись в разные стороны. Один даже воткнулся в землю недалеко от меня, а после бандиты стали один за другим быстро умирать, отбрасывая от себя брызжущие кровью руки, ноги и головы. Некоторые и вовсе разваливались пополам. Два едва заметных глазу серых вихря пролетали между кусками тел, стремясь достигнуть те, что еще составляли одно целое. Хлопнул магический удар, но повтора точно не последует. Голова бандитского мага ловко прыгнула мячиком через забор. Через несколько секунд все закончилось. Два человека, старый и молодой, запрыгнули на повозку, неспешно продолжив свой прежний путь. Даже трофеев с трупов подбирать не стали, оставив их на земле. Я стоял совершенно потрясенный, глядя во след давно скрывшейся в кривых переулках телеги, пока к месту кровавого побоища не стали подтягиваться привлеченные шумом люди. Несмотря на возникшую задержку, все равно пришлось долго ждать. Время зря не пропало, успел хорошенько подкрепиться, обдумывая со всех сторон недавние события, свидетелем которого случайно оказался. Скорость движений той странной парочки была совершенно невероятной. Сомневаюсь, что обычное человеческое тело способно на такое. Скорости прохождения нервных импульсов не должно хватать, да и мышцы со связками при такой резкой нагрузке запросто разорвутся. Заметного охлаждения воздуха, как последствия применения сильной магии, там явно не наблюдалось, и вообще те двое не являлись магами в чистом виде. Да, в этом мире все живые существа так или иначе могут использовать силу, однако не все люди развиваются до того уровня, когда уже можно говорить о применении ими магии целенаправленно, особенно с захватом внешней энергии. Та парочка, похоже, именно из числа таких, но и применение амулетов за ними мой глаз и взгляд силы не отметили, как и оружие древних, какое есть у меня. Под воздействием древнего меча скорость движений существенно увеличивается, однако до продемонстрированного парочкой уровня мне очень далеко. Окажись кто-то из них моим противником, даже и не знаю, смогу ли что-то противопоставить. Выходит, ничего более разумного, чем стремительное отступление вверх, нет, иначе догонят и нашинкуют, как капусту в бочку для закваски. Амулетная конструкция, доставшаяся от инспектора, позволяет высоко подпрыгивать, зависать над землей и даже недалеко перелетать, пока хватает заряда аккумуляторов. Где-то минут на 10 парения при моей массе тела. Также она способна генерировать мощный универсальный щит силы, но не одновременно с парением, на чем и погорел сам инспектор, попав под действие защитной системы особняка в полете. Увеличивать физическую силу и скорость движений своего владельца она тоже способна, однако этим процессом требуется непосредственно управлять, и мы опять упираемся в эффективность работы нервной системы, которой, теперь стало понятно, совершенно недостаточно. Да и как-то боязно эту штуку на себя надевать, мало ли какие еще сюрпризы в ней остались. В общем, с такими шустрыми противниками, как та парочка, в бою лучше вообще не встречаться, скрываясь амулетом невидимости или стреляя в них из огнестрельного оружия, так как арбалетный болт они легко отбивают или уворачиваются. А с другой стороны, теперь безумно хочется самому непременно освоить что-то подобное, возможно, удастся напроситься в ученики, благо теперь знаю, кого нужно искать, осталось только выяснить где, и расспросить некоторых своих людей не помешает. Едва я допил свой ягодный напиток, опустошив большую деревянную кружку, меня позвал наверх хозяин заведения. «Твои условия полностью приняты», — сразу заявил мне торопыга кабан после взаимного приветствия. Рассчитывал познакомиться с другими лидерами искательских кланов, но, увы, те прекрасно договорились между собой и без моего участия. А полное согласие с моими условиями только подтвердило опасения, что их изначально не собираются соблюдать. Нам потребуется не менее полной дюжины дней на сбор своих людей, оплату услуги буси и наемников, продолжил говорить лидер северного клана искателей. Пока твои услуги не требуются, когда придет время действовать, мы сообщим. Вот она какая, предлагаемая мне роль свадебного генерала, только для меня она окажется слишком тесной. Пока вы тут готовитесь, я на разведку схожу, еще разок посмотрю поближе на поселок, поделился я своими последними планами. Все равно охотника-попаданца требуется выручить из бандитского плена, пока его не грохнули за ненадобностью. «Смотри, не попадись бандитам», — усмехнулся кабан, — «они давно хотят с тобой хорошо поговорить. Разве у них найдется что-то интересное мне предложить?» С хитринкой во взгляде посмотрел на своего собеседника. «Что-то обязательно найдут. Конечно, у них весьма богатая фантазия до некоторых дел, только тебе это вряд ли понравится, а отказаться уже не получится». Мой вопрос только еще больше развеселил кабана. «А разве бандиты не сидят, запершись за высокими стенами, в ожидании скорого штурма?» «Сомнительно, чтобы они оставались в полном неведении относительно подготовки искателей». «Ага, жди, станут они сидеть и тебя дожидаться», — фыркнул воин в ответ на мой вопрос. «Наоборот, в последнее время активнее по окрестным лесам бегают, отлавливая всех, кого только успевают, даже никчемными новичками, за кем никто не стоит, теперь не брезгуют. Им деньги срочно нужны, чтобы нанять дополнительных бойцов, да и рабы в качестве мяса для заслона против возможного штурма пригодятся. Потому близко подходить к поселку не советую. Одиночку или небольшой отряд бандиты легко перехватит, на это сил у них сейчас хватает. Вы не пробовали сами те отряды ловцов выбивать, пока у них силы распылены по окрестностям, а не сконцентрированы в одном месте? Мне совершенно непонятно, почему нельзя воспользоваться временной слабостью противника». «Пробовали, конечно», — спокойно ответил кабан, «еще тогда, когда в поселке сидел свой авторитет. Только бандиты не так просты, как тебе кажется. Каждая их отдельная группа прикрыта другими, находящимися неподалеку, и при нападении на одну быстро подтянутся несколько других. Еще есть разведка Буси и отдельные слаженные боевые отряды, контролирующие ближайшие территории вокруг поселка. Если разведчики засекут на подходах крупный отряд искателей, то вскоре его встретит целая толпа. Если бы не качественная организация, искатели давно бандитов по одной группе передавили бы. Мне рассказывали, что бандиты между собой не очень ладят и иногда друг дружку грабят, если никого рядом нет». А сам задумался, вспоминая, как меня самого по лесу словно зайца гоняли. Действительно, несколько боевых групп там работало, да и координации совместных действий можно даже позавидовать. «Такое тоже иногда случается», — хмыкнул кабан. «Иногда бандитские отряды за ценную добычу или пленников друг с другом дерутся. Но если обнаруживается опасность со стороны, то действуют всегда сообща, в этом их главная сила. Искатели же очень разобщены, и даже сейчас нам, клановым лидерам, стоит огромных усилий собрать достаточно народу. Проще на наемников денег собрать, чем упросить искателей выступить за общий интерес. Зато потом те начнут кричать о своих личных подвигах и требовать большей доли в захваченных трофеях, предъявляя к оплате каждую мелкую царапину, полученную ими при штурме. А если погибнет кто, так его друзья вообще с меня и других лидеров не слезут, пока не вытрясут все, что им покажется ценным, наплевав на все предварительные договоры».